Позволь мне рассказать тебе историю об одном мистическом существе, который так же стар, как и ты, а может быть, даже и старше. Глава 435. Я пришел не один. Церковь в темноте ночи выглядела обиталищем призраков. Затерянная в буйных зарослях высоких деревьев, она стояла особняком, вызывая своей ветхостью неприязнь у всякого оказавшегося перед ее проржавевшими воротами человека. Когда-то этот искусно сработанный из белого камня Божий дом поражал своим великолепием, в его просторном зале не стихали молитвы, вселяя в душу приятное спокойствие, неугасимо теплились на алтаре тонкие восковые свечи. Те времена давно минули, и редкий старожил мог вспомнить тот день, когда свет в церкви навсегда потух, а по посеревшему, покрывшемуся глубокими трещинами камню расползся бурый лишайник. Вокруг не было ни души, только холодный свет луны, изредка выбираясь из-за плотных облаков, заливал полосками серебряных лучей клочок позабытой земли. Сквозь узкие, зияющие чернотой оконные проемы заглядывал он в опустелый зал и останавливался, прислушиваясь к дыханию древности. Тяжелая кованая дверь храма была приоткрыта, и сквозь темную щель врывался внутрь прохладный ветерок. Уныло завывая между рядами дремавших под слоем пыли скамеек, он усыпал полы занесенной со двора сухой листвой. Подолгу расхаживая по длинному безлюдному коридору, вдыхал он навсегда въевшийся в стены тонкий горьковатый запах благовоний, разглядывал выцветшие фрески на почерневших купольных сводах, изучал скрытые в недрах плотных пыльных паутин сюжеты из Библии. Затем по обыкновению играл на старом, залитом воском пианино беззвучную мелодию и, преисполненный разочарования и глубокой печали, уходил, лелея призрачную надежду еще хоть раз услышать в этих стенах робкие шаги набожного прихожанина. Раздались шаги, но сведущий в вопросах веры никогда не осмелился бы назвать переступившего через порог набожным прихожанином, а то и вовсе посчитал бы его появление ужасным святотатством. Однако гость спокойно прошел внутрь и без всякой суетливости сел на скамейку, и прежде чем его элегантный черный костюм коснулся ровной деревянной поверхности, пыль, десятилетиями покоящаяся на скамье, вдруг исчезла. Мужчина сложил руки в молитвенном жесте, закрыл глаза и внутренним голосом обратился к небесам. Он звал младшего архангела. Ожидание было недолгим. Небеса вняли молитвам грешника, и уже в следующую минуту рядом со старым пианино показался Божий посланник. Лишь на мгновение система поколебалась. Впервые за долгие десятилетия в стенах церкви раздался голос, и это был голос святого архангела. «Я подумал, ты приведешь маму, и тогда ты бы удивил меня, я бы хотел, чтобы меня удивили, но нет, ты пришел один, а я подумал, что хоть в этот раз ты оденешься более презентабельно. Похоже, что только у меня в семье есть чувство стиля. Как видишь, мы оба не оправдали наших ожиданий, дорогой братец», — произнес Люцифер, поднявшись. «Ты знаешь, что сейчас будет. Конечно, ведь я уже видел все варианты. Мы с тобой сражались, много раз, вот тут», — постучал Уриил пальцем по виску. «Я слышал все твои тупые остроты. Дай угадаю, в твоей версии я привожу маму, а потом рыдаю в три ручья», — усмехнулся сатана. «Вообще-то нет, в моей версии ты отказался предать маму, и твоя подруга-человек умирает. Сколько раз ты уже пробовал ее убить? Не устал? В прошлый раз мне помешал твой друг. Как он, кстати, жив, твоими молитвами. Из-за него мой сценарий пошел не по плану, но больше такого не повторится. Его здесь нет, а значит, все в пределах моих ожиданий», — пожал плечами младший архангел. «Я готовлю грандиозный финал, Люци». Светоносный улыбнулся, небрежно засунул руки в карманы брюк и шагнул навстречу брату. «Уриил, ты не знаешь желания отца. Никто не знает. Ты прав, я не знаю, чего хочет папа», — согласился вдруг Уриил, к полной неожиданности Люцифера. «Никто из нас не знает». «Верно, отлично», — восторженно воскликнул сатана. «Я рад, что мы поговорили. Увидимся на следующем семейной слете». Люцифер обернулся к выходу, но младший архангел не дал ему уйти. «Но я знаю, что ему нужно. Забрать маму. Это лишь вопрос времени, когда она найдет путь на небеса и он простит ее». «Он ее не простит», — устало вздохнул властитель ада. Ему уже порядком надоело, что столь очевидное не доходит до его брата. «Почему же? Ты ведь простил. Она сколько тут пробыла-то? 3 минуты, а ты уже защищаешь ее. Папа поступит так же, наверняка даст слабину, и тогда она его уничтожит. Я должен удостовериться, что этого не случится». Уриил материализовал в руке клинок в локоть длиной и в ожидании бурной реакции с улыбкой взглянул на брата. Утренняя звезда отреагировал на оружие хладнокровно, не дрогнув ни единым мускулом. «Ты не удивлен? Это странно, в моей версии ты. Я знал, что ты украл у нашей сестренки клинок», — холодно произнес сатана, теряя надежду на то, что брат не станет использовать оружие ангела смерти. «Я лишь хотел убедиться, что ты не преклонен в своем решении. Я спрошу тебя в последний раз, ты действительно намерен убить маму? Я делаю то, что должно, а у тебя время на исходе. Мне плевать на вашу сделку с папой, мне плевать, что станет с твоей земной подружкой, но очевидно, что за нее ты волнуешься гораздо сильнее, чем за маму». Уриил занес указательный палец над одной из клавиш старого пианино. «Все, что мне сейчас нужно, это нажать на эту маленькую клавишку. Последовательность будет запущена, и спустя 2 дня твоя миленькая-маленькая пташка умрет. Итак, Люцифер, можешь допустить ее смерть или же отдай мне маму. Последний шанс, выбирай. Ты ведь понимаешь, чем все это закончится», — вздохнул Люцифер, вынимая руки из карманов. «Этого ты желаешь? Если ты полагаешь, что сможешь остановить меня, брат, то ты ошибаешься. Не забывай, ты отрезал свои крылья, а мои...» — расправил он свои могучие, с серыми роскошными перьями, крылья, — все еще на месте. Выражая глупый протест отцу, ты добровольно ослабил себя. «Думаешь, у меня не хватит сил одолеть тебя?» — дьявол начал злиться. «Ты был слабейшим из архангелов, вечно плелся позади всех, а теперь вдруг решил, что сможешь потягаться со мной. Немного ли ты на себя берешь, брат?» Глаза Люцифера налились кровью, демоническая аура вспыхнула, заставляя стены ветхой церкви дрожать, сжатые в кулак руки готовы были немедленно пуститься в бой. «Впечатляет», — кивнул Уриил, совсем не воспринимая брата всерьез. «Но этого недостаточно. Что ж, если таково твое желание, то мы можем подраться, но это ничего не изменит. Я уже видел все варианты, Люци. Тогда ты знаешь, что я пришел не один». Заявление дьявола несколько смутило божьего посланника. «Ясно», — сказал он, подумав, — «ты говоришь о своей маленькой демонице. Прости, но и она здесь не...» Люцифер прервал брата язвительным смехом. «Ты действительно не знаешь», — заключил он. «Как же так? Ты ведь так гордишься своими великими познаниями. Хватит дурачиться, Люцифер. Неважно, кого ты с собой привел, это ничего не изменит». Уриил хотел было еще что-то добавить, но вдруг протяжно скрипнули ржавые петли, и ангел смолк, привлеченный внезапно появившимся в дверях существом. Гордо выпрямившись во весь рост, оно стояло с каким-то жутким хладнокровным торжеством. Горящий яростным пламенем взгляд кроваво-красных глаз был устремлен на Уриила, будто в сей же миг готовый испепелить зазнавшееся создание. На мгновение воцарилась тишина, зловещая и скорбная, как перед бурей, как перед непоправимым величайшим несчастьем. Безмолвие нарушил ветер. Он налетел внезапным мощным порывом, молнией пронесся под высоким сводом и, сдув редкие лучи ночного светила, погрузил храм в темноту. Демоническое существо тяжелой мерной поступью направилось к братьям. Взметая подолом длинной багровой мантии сухую листву и вздымая вихри пыли, оно шло по центральному проходу, не отрывая от пришедшего в немилость ангела кровавый, сверкающий из-под низко надвинутого на голову капюшона взор. Пройдя полпути, существо остановилось, и только теперь Уриил, выбравшись и захвативший его вдруг растерянности, вопросил: «Это еще кто такой?» Божественный посланник не спешил недооценивать явившегося, поскольку от того исходила божественная аура, которой могли обладать только верховные первозданные существа. Однако осторожен он был не только поэтому. Скрывающего свое лицо за белой, расписной маской существа не было ни в одном из известных ему вариантов развития событий. Возникновение неизвестного фактора сводило на нет так тщательно подготовленный Уриилом план, потому как теперь он не мог быть уверен в том, что все пойдет в точности по его сценарию. Алексрит в мыслях Уриила даже не мелькнул, хоть тот и обладал схожими с этим существом способностями. Младший архангел был убежден, что Рид все еще лежит при смерти, а потому никак не мог появиться здесь. «Несносный мальчишка», — не скрывая своего пренебрежения и гнева, произнес неизвестный, обращаясь к Уриилу. «Где ты взял столько наглости, что посмелится посягнуть на то, что принадлежит мне? Что ты несешь? Кто это?» Архангел вопросительно взглянул на старшего брата. «Твой подчиненный — это Джек из тени, и он никому не подчиняется, дорогой братец», — представил Люцифер неизвестного в красной мантии. «Я встретил его, когда меня вышвырнули в ад, и я остался сам по себе. Твой приятель, по несчастью, усмехнулся Урил, не имеет значения. Я архангел из Серебряного города, смотритель божественного сценария, я тот, кто решает судьбы. Кем бы ты ни был, Джек, тебе стоит быть ко мне повежливее. Каков отец, таковы и сыновья, заключил хладнокровно Джек. Вы, архангелы, также надменны, безгранично тщеславны и невежественны, как и ваш великий Господь. Вы считаете себя высшими и презираете тех, кто стоит ниже вас. Ничто не изменилось с начала времен, с тех пор, когда не было ничего, кроме тьмы, только бесконечная бесформенная пустота небытия. Даже тогда присутствие и один над всеми были презираемы из-за чрезмерного стремления повелевать. Эти двое обожали контролировать всех и вся и неповиновения не терпели. «Говоришь так, будто ты был там и видел все своими глазами», — съязвил младший архангел. «Может, ты еще и застал творение Вселенной, творение, как много бахвальства в этом слове, как много пустого самодовольства, а в сущности единственное, что эти двое братьев сделали, это открыли рот и произнесли пару слов. Многие этого не понимают, впрочем, никто не понимает, что этим они создали не Вселенную, а законы, законы, которые они выдумали и подчиняться которым всех заставили. Вот в чем их заслуга, в установленных ими ограничениях и правилах, за рамки которых никто не должен выходить». Урил слушал монолог неизвестного, удивляясь тому, с какой наглостью и пренебрежением тот отзывается о его отце и дяде, совместно сотворивших мироздание. Люцифер слушал Джека из тени не только удивляясь, но и восхищаясь тем, какую правдоподобную историю тот рассказывает. «Твои слова – ложь», – процедил Урил. «Ты явно что-то имеешь против верховных божеств. Тут ты прав, мальчик», – Джек намеренно сделал акцент на юном возрасте своего собеседника. «У меня к ним множество претензий, но время для их предъявления еще не пришло. Ты считаешь, что я лгу, и веришь в непогрешимости святое благородство своего отца и дяди. Слышал ли ты когда-нибудь о матери ужасов?» Урил не ответил. «Законы бытия были установлены двумя братьями, и ничто не могло быть создано помимо их воли», напомнил Джек ранее сказанное. «Они контролировали всех и вся, но никогда не бывает ничего идеального, всегда найдется тот, кто будет стремиться нарушить устоявшиеся порядки и пойти против тиранов. Мать ужасов, та самая искра жизни, которая возникла не от создателей, а от самой себя. Ничто не может быть создано в обход Всевышнего», не поверил Джеку Божий посланник. Вот и один над всеми так решил. Увидев ее неповиновение и вольность, он разгневался с такой страшной силой, что, сам того не желая, явил на свет свою темную сторону, того, кто ниже всех. Это существо олицетворяло саму ярость Господа и его темные желания. Он вырвался из-под контроля и стал действовать как противовес растущей мультивселенной, желая разрушить все, что было некогда сотворено верховными богами. Вот как появился самый страшный кошмар Вселенной, не подвластный даже Господу. Он появился из-за ущемленной гордости одного из братьев, заключил Джек и спросил: «Ты все еще считаешь, что я лгу о твоем всемогущем и добром отце?» Для Урила и даже Люцифера эта история стала настоящим откровением. До этого самого момента они оба не ведали, как именно зародился тот, кто ниже всех, лишь знали, что он был тем, кто правил нижним местом, пока туда не пришел Самаэль. «Мне все равно, что ты говоришь», Урила не волновали тайны мироздания, у него была цель, и он собирался ее осуществить. «Я ничего о тебе не знаю и узнать не могу. Тебя нет ни в одном из божьих сценариев. Но ты ошибаешься, если думаешь, что я оставлю твою наглость без внимания. Ты ответишь за богохульство». Он угрожающе направил на Джека клинок Азраила. «Неважно, кто ты и на что способен. Пронзив тебя этим кинжалом, я отправлю тебя в небытие. Я прибыл на землю, дерзкий мальчишка, чтобы наказать тебя за то, что ты посмел покуситься на чужое. Алексрит принадлежит мне. Только я решаю, жить ему или умереть. Ты заплатишь за своевольный поступок, и этот нож не поможет тебе избежать кары. Вот значит, в чем дело. Ну раз так, то почему бы тебе не почувствовать на себе то, что испытал твой подопечный?» Урил расправил крылья и, резко взмахнув ими, направил на святотатца луч высококонцентрированной божественной энергии. Джек из тени не шелохнулся, не произнес ни слова, лишь выставил перед собой затянутую в металлическую перчатку руку, на безымянном пальце которого сверкнул перстень с черным камнем. Глава 436. «Одно кольцо, чтоб править всеми. Значит, ты выдумал себе вторую личность, которая выдает себя за некую древнюю и страшную силу, подытожил властелин ада. И эта личность утверждает, что знакома со мной. Ну, понимаешь, мне нужно было темное альтер-эго, с помощью которого я мог бы действовать там, где мирные средства либо не приветствуются, либо не работают. Добрым героям открыты не все пути. Чтобы получить доступ ко всем направлениям, мне пришлось создать злого злодея. Люцифер строго постукивал пальцем по подлокотнику кресла. Но зачем ты меня-то приплел? Придумать интересную биографию непросто, знаешь ли, посетовал я. Чтобы тебя уважали и боялись, приходится идти на крайние меры. Я как-то ляпнул о своем знакомстве с самой страшной силой во вселенной, с сатаной из преисподней, чтобы оставить у зрителей неизгладимое впечатление о Джеке Истине. Ну а затем слово за слово, и вот я уже древняя сила, которая существовала еще до сотворения самого мира, в следующее свое появление я уже сила чуть древнее, потом, еще более древнее, и так каждый раз. Ты гордишься этим? Спросил он с напускной суровостью. Даже я не позволяю себе подобных вольностей. Тебе-то что, ты дьявол, а вот мне приходится изворачиваться. Это жестокий мир. Без умелого блефа тут не выжить. Люцифер выслушал мою историю о Джеке Истине с необычайным интересом. Он, кажется, и позабыл на время, зачем я ему, собственно, про него рассказываю. Лишь когда я замолчал, светоносный насупился, думая, как ему следует на все это реагировать. Это же надо было додуматься до такого, пробурчал он, но по-доброму, ибо Джек как выдуманная личность ему очень понравился. Почему не мне первому пришла в голову такая замечательная идея? Это же какой простор открылся бы передо мной, если бы я создал себе фальшивую личность. Я просто более креативен, чем ты, заключил я самодовольно. В общем, биография Джека поистине внушительная, вот только полностью выдуманная. Чтобы превратить ложь в правду, мне нужен тот, кто подтвердит все изречения Джека, тот, чьи слова имеют вес в кругу небожителей. Ты просишь об этом меня, Алекс? Я никогда не лгу, как и я. Никто не просит тебя лгать, мой друг. Тебе нужно только подыграть мне, и все. Это будет наш с тобой перформанс, театральное представление для избранных зрителей. Никакой лжи, только искусство и мастерство. Люцифер вдумался в предложение. Хм, звучит, как нечто логичное. Я согласен. Хлопнул он себя по коленям. Но... пусть твоя выдуманная личность сможет взять на себя вину за смерть Архангела, нельзя забывать, что это выдуманная личность, предупредил Люцифер. Как бы красочно Джек себя не описывал, какую бы внушительную биографию себе не выдумал, это не изменит того, что он смертный. Его силы ограничены твоими силами, Алекс, а ты после встречи с Уриилом уже должен был понять пределы своих возможностей. Смертному никогда не выстоять против высшего небесного воителя. Если ты рассчитываешь на то, что я смогу защитить тебя во время сражения с Уриилом, говорю сразу, это невозможно. Любой, кто находится рядом во время битвы архангелов, находится в чрезвычайной опасности из-за выброса огромного количества божественной энергии. К тому же в процессе мне придется следить за тем, чтобы случайно не уничтожить Землю. Я это понимаю, а потому не прошу тебя защищать меня. Я смогу справиться с этой задачей сам. И как же ты собираешься это сделать? Я указал на перстень, с которым Люцифер никогда не расставался. При помощи твоего кольца. Одолжи мне его, и тогда у меня получится осуществить невозможное. Морнингстар снял сверкающий на среднем пальце перстень и задумчиво поглядел на него. Отдавать его мне он явно не спешил. Ты знаешь, что это за кольцо? Всевластие, одно кольцо, чтоб править всеми, процитировал я Властелина колец. Как по мне, так довольно точное описание этого артефакта, ведь в ней заключена сила и бессмертие Лилит. В больнице, когда Люцифер положил мне на грудь свою ладонь и кольцо на его пальце так притягательно блеснуло, у меня зародился план возмездия. Это украшение когда-то принадлежало Лилит. Она изготовила его из камня, который захватила с собой из Эдемского сада, и поместила в него свою демоническую силу и бессмертие. Стоит понимать, что Лилит не просто первая жена Адама, она матерь всех демонов и верховная императрица ада. Мало кто может сравниться с ней по могуществу, ибо она считается одной из сильнейших архидемонов преисподней. Даже Люцифер испытывал к ней уважение как к великой королеве ада, командующей полчищем демонов. Она одна из немногих, кто может противостоять высшим архангелам и оказать им достойный отпор, поэтому сила, заключенная в ее кольце, поистине необъятна. Вот в чем твой план, понимающе кивнул Люцифер. Хочешь использовать силу кольца, чтобы сразиться с Уриилом? Именно так. Это кольцо наделит меня силой Лилит, а главное, ее бессмертием. На какое-то время я стану неуязвимым и смогу противостоять даже Архангелу. Разумеется, я не думаю этим сразить Уриила, но выжить, пока с ним будешь биться ты, у меня получится. Ты победишь его, а я убью, озвучил я свой план твердо и решительно. И как же, клинком Азраила, придется изъять у него ножичек Ангела Смерти. Любопытная идея, но кое-что ты не учел. Алекс, у тебя не получится завладеть силой этого кольца. Ты прав, в нем сила Лилит, но также и частица ее души. Если это кольцо возьмет кто-то еще, помимо меня, и дерзнет воспользоваться его силой, то оно может в ответ не просто убить, а уничтожить наглеца. Твой план смел, но он нереализуем, по причине, которую я тебе только что назвал, заключил дьявол и надел кольцо обратно. Кольцо всевластия едино и одно, но смертному владеть им не дано, лишь властелину, одному во всей вселенной. Им править суждено, а с ним, планетой бренной, прочитал я вслух, подумав, что поэзия наиболее тонко и искусно выражает природу человека и его место в жизни. Такие волнующие строки, не удержался, пояснил я, улыбнувшись. Люцифер, посмотри на меня, можешь ли ты назвать меня простым смертным? Смертным, пожалуй, но простым ли? Дьявол промолчал, и я уверенным тоном произнес, я смогу использовать силу этого артефакта. Я же сказал, что могу проделывать такие фокусы, которые точно не оставят тебя равнодушным. Продолжаешь удивлять меня, что ж, если ты сможешь управлять силой кольца, то, возможно, у нас получится осуществить задуманное. Только действовать придется быстро. Дело в том, что я смогу контролировать силу кольца только в течение 5 минут, таково ограничение. По истечении этого времени я вновь превращусь в смертного и Уриил меня прикончит. Значит, нам нужно завершить все до этого момента, кивнул Люцифер, согласовывая план. Но, прежде чем мы приступим к исполнению задуманного, я хочу поговорить с Уриилом. Постараюсь достучаться до него и убедить отступить. Я должен попытаться избежать кровопролития. Ты ведь понимаешь, что это невозможно. Нет ничего невозможного, Алекс. Ты сам это не раз доказывал, произнес Светоносный, протягивая мне кольцо. Использовав навык мастер на все руки, я активировал перстень и стал полноправным владельцем этого артефакта на следующие 5 минут. В мое тело хлынул бушующий поток адской энергии. Настал момент, который решит все. Я получил силу высшего архидемона Лилита и ее бессмертие, но все еще не был абсолютно уверен в том, что смогу выстоять против атаки Уриила. В этот раз младший архангел не сдерживался, а бил в полную силу. Этот удар в 1000, если не в 100 000 раз превосходил по мощи атаку, которая на съемочной площадке едва не стерла меня в пыль, но я не стал уклоняться от несущегося ко мне луча света. Моя раскрытая ладонь встретила удар, но я не почувствовал боли. Кольцо жадно поглощало вражескую энергию и свело атаку на нет. Мое лицо было скрыто за маской, никто не видел, что я радостно улыбался. Сработало. То, что казалось мне непостижимым, только что произошло. Я смог нивелировать удар самого Архангела. Никогда раньше я не ощущал подобной мощи. Под воздействием эйфории я даже подумал о том, что у меня получится самому разобраться с Уриилом. Но я быстро прогнал эти глупые мысли и вернул себе самообладание. Нельзя терять голову, ибо настоящее сражение только начинается. Ты не так прост, раздраженно заметил младший архангел. Впрочем, я и не рассчитывал на быструю победу. Он воззвал к божественной энергии, и в его руке вспыхнуло золотое, состоящее из чистого света копье. Уриил взмахнул крыльями, и острие копья понеслось на меня. Я не предпринял никаких действий, просто стоял в ожидании, и когда золотое свечение почти достигло меня, чужая рука остановила его в сантиметре от моей груди. «Ты будешь сражаться со мной, брат», — Люцифер расколол золотое кольцо на множество световых осколков. «Это наша с тобой битва». Он резко ударил ногой об пол, и сотрясавшиеся от переизбытка божественной и адской энергии стены внезапно замерли. Благодаря текущей во мне силе Лилит, я увидел, как из-под модных кожаных Оксфордов падшего ангела вырвался плотный сизый туман и в один миг заполнил собой храм. Ничто не могло из этого тумана выбраться, как и ничто не могло в него попасть. Дьявол изолировал это место непробиваемым, непроходимым барьером, чтобы божественная энергия от развернувшегося внутри сражения не вырвалась наружу и не уничтожила землю. Уриил соорудил еще одно золотое копье и напал на старшего брата. Люцифер уклонился от наконечника, где было сконцентрировано больше всего энергии, зашел за спину противника, схватил расправленные крылья и сломал их. Младший архангел взвыл от боли, выпустил ударную волну света и отбросил брата. Волна достигла и меня. Я смог защититься, но был вынужден отступить на пару шагов. В этот момент раздался пронзительный женский крик, больше похожий на крик безумной банши. Я обернулся на звук и увидел у порога старую знакомую, Хиллбрайт, которая выглядела совсем не так грозно, как в нашу последнюю встречу. Демоницу явно коснулась ударная волна, а выжила она только благодаря тому, что стояла за мной, и я поглотил большую часть атаки. Эх, ну почему ты такая любопытная и мстительная? Очевидно, что она пришла сюда еще до начала сражения, ведь Люцифер изолировал это место, а стало быть, она не могла прорваться сквозь его барьер. Не удивлюсь, если Хиллбрайт гуляла где-то поблизости, разыскивая Джека из тени, и почувствовала его ауру, которую я в изобилии выпустил, чтоб произвести на Уриила должное впечатление. Интересно, она слышала наш разговор? В тот момент я был полностью сосредоточен на своем выступлении, а потому не обращал внимания на окружение. Уриил и Люцифер, вероятно, тоже были сконцентрированы на увлекательном монологе Джека из тени, раз не заметили ее. А может, они просто наплевали на ее присутствие? Для них дочь зверя вряд ли представляла хоть что-то значительное. Хиллбрайт, угораздило же тебя так вляпаться. Уверен, когда она увидела здесь дьявола, своего непосредственного начальника, то была шокирована настолько, что у нее отказали ноги от ужаса, поэтому она и не покинула стены храма. Это я, конечно же, домыслил, но в любом случае демоница должна была бежать отсюда, как только поняла, какие существа здесь собрались. Увидев Джека из тени, который ни во что не ставит даже высшего архангела, в ее голову должно было закрасться сомнение в успехе своего маниакального желания отомстить узурпатору. Я думал разобраться с Хиллбрайт немного позже, у меня насчет нее были планы, но появившись здесь, она полностью спутала мне карты. Я теперь даже не уверен, переживет ли она эту ночь, что уж говорить об остальном. Ударная волна Уриила едва не убила ее, и она находилась сейчас в критическом состоянии. Если не оказать ей скорую помощь, она может и погибнуть. Но я не могу ей помочь, пока с Уриилом не будет покончено, ибо в подобном сражении отвлекаться слишком опасно. К тому же не пристало Джеку истине помогать просто так. Уриил быстро восстановил свои сломанные крылья и снова пустился в бой. Я знал, что это неизбежно. Грохотал Божий посланник, бросая в Люцифера одно золотое копье за другим. Знал, что ты атакуешь меня, просто не знал как. Светоносный ловко уворачивался от всех копий, вновь сократил дистанцию и напал на брата, материализовав в руке темный меч из чистой адской энергии. Он полоснул им в намерении отрубить брату правое крыло, но Уриил успешно защитился копьем. Свет и тень яростно бились друг с другом, и исходящая от их столкновения энергия заполонила весь храм. Если бы Люцифер не установил барьер, то мир бы в самом деле ждал конец света. Думаешь, что можешь лишить меня моих крыльев, брат? Думаешь, тебе это поможет? Я уже разобрался с системой. Думаю, пора сразиться всерьез. Согласен, криво усмехнулся сатана и принял свой истинный дьявольский облик. Глаза его запылали красным, а кожа обратилась в сырую плоть. Пришло время тебе сгореть в адском огне, Уриил. Рука Люцифер покрылась языками пламени, столь яркими, что мне захотелось зажмуриться. Но я быстро осознал, что, несмотря на свою яркость, огонь очень тусклый, я бы даже сказал, темный. Этот огонь – истинное олицетворение гармонии между светом и тьмой. Твои демонические трюки – ничто перед святой силой господа, – воскликнул младший архангел. Ты отказался от этой силы, это тебя и погубит, брат. Уриил зажегся как гирлянда. От него исходил такой ослепительный свет, что казалось, вокруг нет ничего, кроме этого света. Исчез храм, исчезла Хиллбрайт, исчез Люцифер, остался только белый свет пустоты. Мои инстинкты забили тревогу, ибо это уже были не шутки. Я воззвал к силе кольца и обернул себя и дочь зверя магией Лилит, чтобы защититься от грядущего. Глава 437. Очищение грехов. Свет рассеивался. Не знаю, как много времени прошло, но раз я пережил его ослепительную яркость, значит драгоценные 5 минут еще не истекли. Когда Уриил и Люцифер решили биться всерьез, я осознал, что против высших архангелов мне не выстоять даже с кольцом бессмертия Лилит. Уникальный навык мастер на все руки позволяет мне использовать любой артефакт как его истинный владелец. Однако силу королевы ада я получил не полностью, по той простой причине, что в кольце была заключена не вся ее сила. Лилит, могущественный архидемон, именно поэтому мне хватило того, что имелось, чтобы без последствий пережить сражение воителей Серебряного Города. Я еще и Хиллбрайт смог защитить, что, по мне, вполне достойно. Джек из тени не ударил в грязь лицом, напротив, наблюдал за битвой двух братьев, сохраняя полное спокойствие и невозмутимость. То, что он и вполовину не видел происходящего между архангелами, не имело значения, ибо об этом никто не знал. Когда свет окончательно отступил, моим глазам наконец предстал результат противостояния. Лишенный правого крыла, Уриил стоял, припав на согнутое колено. Из рубленной раны тонкой струйкой текла кровь. Люцифер все же сделал это, лишил брата части крыльев, которыми Божий посланник так сильно гордился. Даже отсутствие собственных крыльев, что существенно сказывалось на боевой мощи, не помешало дьяволу выйти из сражения победителем. Я не был этому удивлен. Все-таки Люцифер один из первозданных архангелов, и он обладает поистине огромным могуществом. Даже с роскошным оперением Уриил не был достойным противником для своего старшего брата. «Думаешь, это что-то изменит?» – процедил младший. «Признаю, ты меня удивил, но я в любом случае довершу начатое». Он зловеще оскалился. «Ты не можешь убить меня, Люцифер, а значит, и остановить не в силах. Все это лишь оттягивает неизбежное, и знаешь что? Раз ты так все усложнил, я заберу и маму, и детектива. Он не может тебя убить», — сказал я бесстрастно, вдруг появившись позади Уриила, «но я ничем не ограничен. Я высший архангел Серебряного Города, смотритель божественного сценария. Если ты...» Я не дослушал. В голове моей пронесся тот самый миг, когда этот святой архангел взмахнул крылом, чтобы безжалостно убрать меня со своего пути, чтобы стереть меня в пыль, чтоб и души моей не осталось. А ведь я ничего ему не сделал, на мне не было ни единой вины, обрекающей на абсолютное несуществование. Моя жизнь для него ничего не значила, но хуже всего, что и жизнь Селины, простого человека, тоже. Допустив ошибку, он мог ее исцелить, но не стал этого делать, он оставил ее умирать, страдать от ужасной боли, приговорил на небытие. Я притянул к себе отброшенный в ходе сражения клинок Азраила и одним ударом вонзил острие в спину Уриила. Люцифер отвернулся. Он не желал смотреть на смерть брата. Перед самим ударом мне показалось на мгновение, что дьявол сжалится и пощадит младшего архангела. Думаю, его остановило от этого только обещание Уриила так или иначе забрать и мать, и детектива. Именно это убедило Светоносного, что нужно довести дело до конца. Я не испытывал к младшему архангелу никакой жалости, равно как и он не испытывал жалости к смертным. Этой ночью я просто вернул ему долг. Поздравляем. Получено достижение убийца архангела. Получен активный навык очищения грехов. Убийца архангела. Вы убили одного из высших архангелов Серебряного Города, смотрителя божественного сценария Серафимов, Уриила. Архангелы, первые ангелы, созданные от союза Бога и богини после сотворения ими всего сущего. Они сильнейшие воины и защитники небес, известные также как самый страшный отряд во вселенной, от которого нет спасения. За это достижение вы получаете плюс 15 свободных очков характеристик, плюс 100 к энергии смерти, плюс 100 к силе, плюс 100 к скорости, плюс 100 к ловкости, плюс 100 к выносливости, плюс 10 к харизме, плюс 10 к мудрости, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к эфиру, плюс 10% к сопротивлению свет. Ничего себе, пожалуй, это впервые, когда система награждает меня за чье-то убийство, но если подумать, я ведь убил не Абыкова, а высшего архангела, да и еще и будучи смертным. За это я в дополнение получил 100 единиц к энергии смерти. Должно быть, потому, что я не просто увидел смерть архангела, а лично его прикончил. Не означает ли это, что за убийство мне положено больше энергии? Так, не думаем об этом. В этот раз система расщедрилась, она даже прибавила мне интеллект и целых 10 единиц эфира, хоть эта характеристика пока что абсолютно бесполезна, лучше ее иметь и побольше, чем не иметь. Все эти плюшки от системы, ложка меда в бочке дегтя, потому как убийство одного из высших чинов Серебряного Города, это вовсе не шуточное дело. Каким бы моральным уродом ни был Уриил и как бы сильно я не желал ему смерти, это не отменяет того, что теперь я враг небес и всех их жителей, так что, полагаю, о благополучном попадании в рай после смерти можно позабыть. Единственная возможность после столь тяжкого греха попасть в рай, это если меня туда заберут специально, чтобы за убийство архангела наказывать и подвергать пыткам не в аду, а прямо в Серебряном Городе. Конечно, Формально это не я убил, а Джек Истини, но, давайте будем реалистами. Если я умру, то на небесах точно узнают о всех моих прегрешениях, и среди похоти, которая наверняка будет в числе главенствующих в списке грехов, на самой вершине за главными буквами будет красоваться убийство Архангела Уриила. С другой же стороны, с таким достижением меня встретит в аду как героя и, может быть, даже примут в свой клуб по интересам. Думая теперь о совершенном, о том, какую шумиху эта смерть поднимет и какие опасности сулит, я прихожу к выводу, что система дала мне слишком мало, с чего-то посчитав, что мне вполне хватит и одного нового активного навыка. Очищение грехов. Ваше прикосновение может очистить грехи любого разумного существа и открыть ему лестницу в небеса. И это все описание, впрочем, неважно, я привык самостоятельно разбираться в недомолвках системы. Итак, этот навык позволяет мне очистить грехи любого человека, мутанта, монстра и даже демона. У демона же есть разум. Вы представляете, я могу отправлять в рай демонов. Это же отличный способ, чтобы шантажировать этих рогатых, ведь никто из них не переносит небеса. Мне с такой способностью прямая дорога в священники, и, в отличие от этих монахов, я в самом деле смогу отпускать грехи. Может, мне действительно попробовать на этом заработать? Ладно, это я все не серьезно. Главное в этом навыке то, что я могу использовать его не только для других, но и для себя. Это значит, что я могу снять с себя грех за убийство Архангела. Здесь я должен бы сказать, что думаю насчет всего этого, должен сделать какой-то вывод, выдать мораль, но ничего имеющего четкое очертание сформулировать не могу. Я не понимаю, в чем смысл и что этим система хотела сказать мне, а потому я решил оставить этот вопрос на будущее. Что сейчас имеет значение, так это то, что Уриил, который попытался меня убить и почти преуспел в этом, умер сам. Я обещал Селине, что отомщу, и сдержал слово. Теперь осталось решить другой, очень серьезный вопрос. Что делать с его мертвым телом и как поступить с клинком Азраила? Это одно из самых могущественных орудий во вселенной, и признаться, оно очень хорошо лежит в моей руке. Люцифер не спешил забирать клинок, все его внимание было сосредоточено на Уриле. Он был моим братом, светоносный с глубокой печалью взирал на убиенного. «Ну почему ты был таким упертым?» Падший ангел опустился на одно колено и закрыл глаза небесного воина, воина, который больше никогда не вернется в Серебряный город. Каким бы плохим Уриил ни был, что бы ни замышлял, он оставался младшим братом дьявола, и для Люцифера его смерть стала настоящей трагедией. Он опустил голову, и горечь утраты вырвалась из его глаз одинокой слезой. «Я понимал, что сейчас лучше оставить сатану в покое, ибо в приступе нахлынувших эмоций он может разразиться праведным гневом и обвинить меня в убийстве брата, а это чревато смертью. Решив на время его не трогать, я направился к дочери зверя. Клинок Азраила незаметно исчез из моих рук. Хилбрайт лежала, прислонившись к стене, к которой отбросила ее ударная волна Уриила. Нижняя половина тела была расплющена так, будто ее переехал грузовик, сломанные, проткнувшие кожу ребра торчали во все стороны, из-под них сочилась темная кровь, шея была неестественно вывернута. Только благодаря демонической конструкции тела девушка все еще была жива, хоть смерть уже подступала к ней. Ее разъедала та самая божественная сила Архангела, которая мне уже успела порядком надоесть. Демоница подняла на меня глаза, и в этот момент маска, скрывавшая нижнюю часть ее лица, сползла. Ужасная демоническую пасть с сотнями острых клыков на одном лице с холодными, но в то же время чарующими глазами вызывала во мне страшный диссонанс. «Дочь Краллока», назвал я ее по имени отца, «ты совершила глупость, явившись сюда. Я искала вас все это время», слабым и чрезвычайно сбивчивым голосом произнесла Хилбрайт. Ей было тяжело говорить из-за вывернутой шеи, но она продолжила. «Я была в Трансильвании и встретилась с графом, именующим себя Дракулой». «Трансильвания? Дракула? Погодите, значит, мой трюк с отводом глаз сработал? В первую нашу встречу я намеренно сопроводил ее мечом Дракулы, чтобы она запомнила темную магию повелителя вампиров и отправилась к нему спрашивать за Джека Истини. Интересно, что же там все-таки произошло? Жаль, я не могу об это спросить, это будет не в стиле Джека. Придется пока сдержать любопытство. Я была в Готэме, Митрополисе, тяжело говорила демоница, но нашла вас здесь. Прошу прощения за свою дерзость. Я не знала, кто вы и сейчас не знаю, но она перевела взгляд на Люцифера, склонившегося над мертвым телом Уриила. Я поняла, что не имела права так себя вести. Ау, вот это поворот. Ее отношение полностью переменилось. Теперь она не ненавидит Джека, а уважает или скорее боится. Ну, я буквально на ее глазах убил высшего архангела, наверняка этим до жути ее напугав. К тому же я состою в хороших отношениях с дьяволом, который является непосредственным начальником ее отца, это тоже не могло не впечатлить. Теперь я в ее глазах не просто какой-то мелкий демон, посмевший занять место ее отца как покровителя людского клана убийц, а таинственная фигура, чья сила и мощь непостижима. Я молю о том, чтобы вы сохранили жизнь моему народу, умоляюще прохрипела Хиллбрайт, вызвав во мне своей просьбой некоторое замешательство. Они не виноваты в моей ошибке. О чем она говорит? Думает, что я, разъяренный ее отношением и наглостью, выплесну свой гнев на королевство ада, что находится под контролем демона-зверя. Оценив продемонстрированную мною силу, вполне можно сделать вывод, что мне и впрямь не составит труда уничтожить какого-то мелкого демона и всю его демоническую братью. Вот только вся эта сила была получена от кольца Лилит, к тому же с сильным временным ограничением. Условленные 5 минут уже прошли, и я вновь вернулся к своему обычному состоянию, в котором сразить Краллока мне, может, и по силам, но вот справиться со всеми демонами в подконтрольном ему измерении ада уж точно нет. Хиллбрайт, правда, об этом не знала, поэтому ее страх вполне оправдан. К тому же не стоит забывать и о дьяволе, который может спросить с демона-зверя за то, что тот выказал неуважение его другу, и наказать за подобную дерзость. Похоже, Хиллбрайт искренне печется о своем демоническом народе и не желает становиться виновницей их гибели. Однако в своей просьбе она не упомянула отца, попросила сохранить жизнь лишь своему народу, что странно. Разве она не должна была в первую очередь просить за отца, а уже потом волноваться о каких-то рядовых демонах? Сдается мне, девушка вовсе не жалует своего правителя и даже не против, если тот вдруг умрет. Да уж, семейные распри в королевских семьях одинаковы даже в аду. В любом случае спускаться в преисподнюю я пока не планирую, так что Хиллбрайт может вздохнуть спокойно. Сейчас меня интересует вовсе не ее отец, не ее народ, а она сама. Ты просишь меня сохранить жизнь твоему народу, но не просишь спасти свою. Я заслужила смерть. За что? Мое высокомерие поставило под угрозу существование моего мира. Я готова расплатиться за эту ошибку своей жизнью, чтобы не пришлось другим. Ты смеешь действовать самовольно, мрачно произнес я. Если ты готова отдать свою жизнь за свой народ, то отдай ее, а не выбрасывай как бесполезный мусор. Но я обречена встретить смерть. Это решать мне, возразил я высокомерно, мысленно попросив у Дидди прощения. Твоя жизнь отныне принадлежит Джеку Истине, дочь Краллока. И покуда я не решу иначе, ты будешь служить и нести мою волю. Глава 438. Меч Муромаса. Дать Хиллбрайт умереть, на такое я пойти никак не могу. Она единственный очевидец сегодняшних событий, тот, кто своими глазами видел смерть Архангела от рук Джека Истине. Разумнее использовать ее, чтобы распространить эту новость по всему аду, чтоб все демоны знали, что с Джеком связываться не стоит, ибо он способен убить даже обитателя Серебряного Города. Более того, невооруженным глазом видно, что Хиллбрайт прониклась к Джеку благоговением. Я для нее сейчас загадочная фигура, чьи силы непостижимы, а мотивы таинственны, и служение которому великая честь. Будучи фактически принцессой ада, она наверняка и не помышляла о том, чтобы быть у кого-то в подчинении, но и я не думал о том, что получу верность столь влиятельной фигуры. Иметь в аду своего демона никогда не помешает. Короли, что правят в Нижнем Царстве, то и дело стряпают в отношении земли какой-нибудь безумный план, поэтому весьма полезно иметь в преисподней надежного информатора, который заранее бы сообщал мне о всех чреватых бедой замыслах, был моими глазами и ушами в аду, рассказывал обо всем, что там происходит. Как я неоднократно говорил, знание – это сила. Вылечить демоническую принцессу труда не составило, разве что пришлось потратить на это около 20 единиц энергии смерти, и вот она уже в полном здравии стоит на коленях и клянется мне в верности. На заметку, я ее об этом не просил, она сама решила таким образом выказать мне свое почтение и благодарность за то, что я отвадил от нее смерть и взял под свое крыло. Умирать девушка явно не желала, а потому была чрезвычайно рада, что, даже угодив в столь опасную заварушку, выбралась живой. «Я буду верно служить вам, господин, клянусь своим именем. Примите этот меч в знак моей преданности, Она протянула мне длинный самурайский клинок, держа его двумя руками как бесценное сокровище. Его выковал величайший земной кузнец. «Мурамаса», — произнес я имя кузнеца из Японии, который даже после своей смерти был вынужден ковать мечи для демонов ада, в частности для армии зверя. Японские кузнецы используют особый металл, томахагани, прежде, чем голубую сталь заточит до остра, прежде, чем рукоять меча подгонит и придадут ей форму, прежде, чем будет определена толщина его лезвия, и прежде, чем он будет выкован и собран, железный песок необходимо расплавить и улучшить с помощью угля. В процессе очистки удаляются все нежелательные элементы. Для этого нужен невыносимый жар. Нет лучшей кузни, чем ад, ибо такого жара, как в аду, нет нигде. Мурамаса еще при жизни ковал лучшие мечи в мире, а после смерти, став узником Краллока, его мечи стали еще острее. Кузнец решил для себя, что даже если он узник, то хотя бы будет горд, зная, что нигде и никогда не будет создан меч лучше. Его клинки – это настоящее произведение искусства, и дело не только в красоте. Мурамаса вкладывает в мечи частицу своей души, в прямом смысле этого слова. Оружие, выкованное лучшим кузнецом, чрезвычайно прочное и способно разрезать практически любое вещество, даже непробиваемый адамантий. Однако, помимо его остроты, одним из наиболее важных особенностей меча является его способность значительно снижать эффективность сверхчеловечески быстрого исцеления. Меч Мурамаса может убить росомаху, поскольку после ранения таким оружием регенерация героя будет значительно ослаблена. Этот клинок, я его хочу. Если мне встретится враг, исцеляющий фактор которого будет слишком высок, с этим мечом я смогу его победить. Никогда бы не подумал, что клинок Мурамаса станет моим. Хиллбрайт, я прощаю все твои прегрешения. Ты, конечно, устроила серьезный кризис, когда напала на съемочный павильон, но я не буду тебя за это ругать. Все-таки ты принцесса, а принцессам свойственно совершать глупости. И нет, меч здесь совершенно ни при чем. Я принимаю твою верность, Хиллбрайт, дочь Краллока, и принимаю твой дар, ответил я хладнокровно, стараясь не выдать внутреннюю радость. Ты станешь моим вестником в аду и будешь нести народу огненному молву о Джеке Истине. Как вам будет угодно, покорно склонила она голову. Ну а пока, я снял маску и явил девушке свое лицо, почему бы тебе не отдохнуть пару дней на земле. Я убрал ауру устрашения и отключил божественное присутствие, вновь став Алексом Ритом, обычным смертным. Демоница была слегка обескуражена столь внезапной переменой, но быстро приняла это как должное. Джек Истине слишком сильно отпечатался в ее сердце, чтобы кривить лицо перед человеческим обликом. К тому же Люцифер тоже в основном ходил с человеческим лицом, так что в этом нет ничего необычного. «Ты, должно быть, устала, пока находилась в поисках», — мягко заметил я. «Теперь, когда ты наконец нашла то, что искала, можно и об отдыхе подумать. Земля очень уютное местечко, особенно Лос-Анджелес. Сатана не даст соврать, иначе бы он не решил провести свой отпуск здесь», — лучезарно улыбнулся я демонице. «Уверен, тебе здесь понравится, особенно я рекомендую посетить ночной клуб «Люкс». Туда часто заглядывают довольно интересные личности». «Поняла», — быстро кивнула Хиллбрайт. «Я найду этот клуб». «Кажется, ты ничего не поняла». «Ну да ладно», — покачал я головой. «Ты же можешь принять человеческий облик, если заявишься туда в таком виде. Тебя не пропустит. Там жесткий дресс-код, хорошо. Изменение внешности – это вообще базовый навык любого высшего демона, поэтому Хиллбрайт и не удивилась моему человеческому облику. Я решил показать ей свое лицо, потому что мне будет крайне сложно коммуницировать с ней в образе Джека. Кроме того, она теперь моя подчиненная и имеет право знать, кому служит. Подводя итог, сегодня я не только отомстил Архангелу и получил за это от системы поощрение, но и заслужил преданность демонической принцессы. А вдобавок в мои руки попал клинок Азраила и меч Мурамаса, так что эта ночь выдалась весьма продуктивной. Однако я не был полностью удовлетворен, поскольку кое-что все еще не лежало в ячейке моего инвентаря. Я обернулся и взглянул на скорбящего Люцифера. Он уже отошел от тела Урила, но все еще выглядел неважно. «Люци, ты в порядке?» – спросил я, ощутив, что самое время с ним поговорить. Странное чувство, давно я его не испытывал, чувство вины, несколько рассеянно отозвался он и вдруг вспылил, все это из-за отца, уж не знаю, ожидал ли он такого финала, но он точно повинен в произошедшем, иного и не могло быть, Люцифер, не скажу, что ты сделал правильный выбор, но осуждать тебя точно не стану. Впрочем, как и себя, я снял с пальца перстень и вернул законному владельцу. Пора уходить отсюда, сказал я и посмотрел на бездыханное тело. Мы не можем оставить тело Урила здесь. Я могу забрать его с собой, поместив в свое пространственное хранилище. Это самое безопасное место. Забирай, только и сказал дьявол, направившись к выходу. Хилбрайт поклонилась верховному властителю, но тот, не обращая на нее внимания, прошел мимо. Барьер, защищающий это место, рухнул, и в храм снаружи устремился прохладный ветер. Я повернулся к мертвому архангелу и поместил его в инвентарь, не оставил без внимания и отрезанное крыло, которое представляло из себя чрезвычайную ценность. Тело высшего архангела, это даже звучит безумно. Кавита от такого наверняка упадет в обморок. Ну, разумеется, я собираюсь исследовать тело Урила, хоть и не питаю больших надежд на то, что ученые Вавилона с ним справятся быстро. Даже ДНК асгарцев вызывает у них серьезные затруднения, что уж говорить об Архангеле. Просто думаю, что чем раньше они возьмутся за изучение, тем быстрее добьются каких-либо результатов. Даже если у них уйдут годы и десятилетия на то, чтобы сделать в исследовании хотя бы первый шажок, я готов проявить должное терпение. Конечно же, я понимаю, что Архангела ни в коем случае нельзя сравнивать с асгарцами, криптонцами или иными представителями инопланетной расы, но все же надеюсь, что какие-то результаты получить возможно, если только Люцифер не попросит вернуть тело своего брата. Господин, в моем нынешнем обличии зови меня просто Алекс, но если тебе так важно соблюдать формальности, строго придерживаться иерархии, то можно просто мистер Рид, попросил я, понимая, что если Хилбрайт назовет меня господином, например, на улице, то как минимум на меня косо посмотрит, а как максимум, даже подумать страшно. Мистер Рид, каковы будут ваши приказания? Ты о чем? Я ведь уже сказал. Отдыхай, веселись и непременно появись в клубе «Люкс». Только не привлекай к себе лишнее внимание, и уж точно нельзя убивать людей. В остальном развлекайся. Если я понадоблюсь, то можешь поискать меня в клубе, который я тебе настоятельно рекомендую. Короткая стрелка часов перешагнула единицу, когда я вернулся в больницу и без стука вошел в палату женщины-кошки. Несмотря на глубокую ночь, пациентка не спала, а сидела возле окна и всматривалась вдаль. Мой внезапный визит ее очень удивил, она вскочила с места и подбежала ко мне. Девушка была сильно напряжена, но мое появление заметно успокоило ее. «Не спится?» – спросил я, не скрывая улыбки. «Как мне спать, зная, что ты готовишься умереть? Ты хочешь отомстить тому ангелу, но...» «Уже...» – прервал я ее, плюхнувшись на мягкую койку. «Дело сделано». Селина замерла в недоумении. Она никак не могла собраться с мыслями, поскольку мои слова противоречили ее представлениям о реальности. Утром мы с ней говорили о мести, и вот уже ночью я заявляю, что отомстил. Как тут не быть в замешательстве? Что сделано? Ты ведь не мог убить. В моей руке появилось перо, которое девушка признала сразу. Это же, не может быть. Могу показать его мертвое тело. Не нужно. Я просто не ожидала, что это случится так скоро. Как ты это сделал? Мне помог дьявол и могущественный покровитель, которому не понравилось, как этот архангел обошелся с нами. Это перо такое красивое, Селина не могла отвести завороженный взгляд от частицы божественного. Мне пришлось срочно убрать перо обратно в инвентарь. Что, что случилось? Я на секунду потерялась. Почувствовав резкое головокружение, девушка схватилась за изножье кровати и опустилась рядом со мной. Обычному человеку тяжело справиться с божественным, пояснил я, ласково погладив ее по спине. Оно взывает к себе, манит, завораживает. Мерзкая штука, буркнула кошка. Я рада, что этот ангел больше не сможет махать своими крыльями и гипнотизировать людей. До вчерашнего дня я не особо задумывалась о боге, ангелах, демонах, но сегодня, скучая здесь, я не переставая думала об этом. Это ведь был самый настоящий архангел из Библии, верно? И ты не побоялся сразиться с ним. Он меня очень сильно разозлил, Селина. Потому что он тебя чуть не убил? Нет, потому что он чуть не убил тебя. Ты спасла меня, но слишком дорогой ценой. Я мог тебя потерять. Это ужасно, как и то, через какую боль ты прошла. Больше всего я злюсь, что не смог тогда защитить тебя, Селина. Я не терплю, когда девушки страдают из-за меня, особенно те, кто мне не безразличен. Ау, это звучит так горячо, проворковала Кайл, забравшись на меня и закинув руки мне на плечи. Ты мой герой, который храбро отправился на смертельный бой, чтобы защитить честь своей дамы. Скорее уж, отомстить. Ша-ша-ша, приложила она пальчик к моим губам. Не порть атмосферу. Ты изменил мою жизнь, Алекс, позволил мне начать все с чистого листа. Ты спас меня от смерти и вернул надежду. Я думаю, ты заслуживаешь награды. Наши губы встретились. Это был взрыв эмоций. Через этот пылкий поцелуй мы выражали и боль, и отчаяние, и внезапное счастье, все, что мы испытали за прошедшие сутки. Мы оба прошли через взгляд смерти, и только та поддержка, которую мы оказали друг другу, позволила нам сохранить наши жизни. Поцелуй становился все настойчивее, языки сплетались, с жаром лаская друг друга. Мои руки жадно скользили по гибкому податливому телу, сердце Селины волнительно заколотилось, а из груди вырвался сладкий стон. Этот чувственный звук заставил кровь толчками запульсировать в паху. Я нетерпеливо сорвал с Селины одежду. «Хочешь пойти до конца? Здесь?» Она улыбалась так соблазнительно. «Не думала, что наш первый раз будет в больнице. В этом есть что-то оригинальное. Хорошо, что это VIP-палата и мы попросили персонал без стука не входить. Нам никто не помешает. Следующие 3 часа мы наслаждались друг другом и не думая останавливаться». Вернее, не думал я, но Селина, сетуя на усталость, попросила короткий перерыв. «Ты меня спас только для того, чтобы убить», — заключила она, лежа на моей груди. «Пойми, я тебя чуть не потерял, поэтому...» Она приподнялась и нежно поцеловала меня в щеку. «Я не против, только дай мне отдохнуть немного. Я же, в отличие от тебя, обычный человек. Так может, нам стоит это исправить?» Прошептал я ей в ухо. «Я ведь обещал, что ты останешься довольна компенсацией. Что думаешь о том, чтобы стать суперсолдатом, неуязвимым суперсолдатом?» Не поняла, в одной моей руке появилась сердцевидная трава, а в другой – коричневая пилюля неуязвимости. «Это сделает тебя сильнее и выносливее. Это чтобы я не просила перерыв?» Она с подозрением прищурилась. Я захохотал. «Ты ошибаешься. Это чтобы защитить тебя от возможных угроз. Плевать, давай их сюда. Я еще не удовлетворена, и если это поможет мне продолжать наш ночной марафон, я только за». Селина проходила метаморфозу тела, когда дверь в палату неожиданно распахнулась и в помещение ворвалась Мэйзикин. «Алекс, ты здесь?» — с порога спросила демоница и, застав нас на кровати совершенно голыми, лукаво улыбнулась. «Я помешала, почему ты здесь? Что-то случилось?» Спросил я обеспокоенно. «Люцифер сказал, что вы с ним убили Урила. Ты с ума сошел? Ты же мог помереть там. Почему вы не позвали меня?» «Прости, так уж получилось. Наш план не предусматривал третью сторону», — ответил я неловко, хотя по факту там все же присутствовала Хиллбрайт. «Не злись. Простого извинения недостаточно». Дочь Лилит мигом скинула с себя одежду. «Тебе придется постараться, чтобы исправить свою ошибку». Я вопросительно посмотрел на Селину. Девушка согласно кивнула, растягивая на прелестном лице хищную улыбку. Две похотливые бестии набросились на меня так, будто их мучил дикий, неутомимый голод. Плюс один к характеристике жены короля. «Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости». Глава 439. Бесплатная реклама. Утром меня пришли навестить Хлоядик Кириэлла Лопес. Увидев меня и лежащую на соседней койке с телефоном в руках женщину-кошку, замерли от шока. Детектив Диккер своими глазами видела, как меня и Селину настигла атака Архангела и что с нами после этого стало. Судмедэксперт Лопес, как мне сообщили, навещала меня, когда я выглядел не слишком привлекательно и, тоже получается, была в курсе моего состояния. Поэтому сказать, что они обе были поражены нашим полным здравием, значит ничего не сказать. «Алекс, Селина, как вы?» «На одних витаминах», — широко улыбнулся я. «Рад, что с вами все в порядке. Прошу прощения за случившееся». «Нет, это я должна просить прощения», — горестно вздохнула Хлоя. «Это все из-за меня. Я и правда ничего не знала о бар». Она осеклась и резко посмотрела на подругу, которая понятия не имела, что за всем произошедшим стоял ангел. «Ты и не могла знать. Здесь задействованы силы, против которых мало что можно предпринять, поэтому ты не должна винить себя», — успокаивал я детектива, которая была сейчас в грустном расположении духа. «Ты уже говорила с Люцифером?» Хлоя вздрогнула, услышав имя своего напарника. «Нет», — покачала она головой, — «мы с ним еще не встречались. Странно, что он не навестил тебя, когда ты была в больнице», — задумчиво проговорила Элла. Может, с ним тоже что-то случилось, у него на днях умер брат, сообщил я, чем вызывал у Дикки растерянный вид. Похоже, девушка поняла, о каком брате идет речь. Люцифер нелегко переживает его смерть. Хлоя, если ты сходишь к нему, он наверняка обрадуется. Сомневаюсь, виновато улыбнулась детектив. Это ведь из-за меня его брат умер. Да, Лопес вдруг разразилась негодованием. О чем ты говоришь? Ты теперь все несчастья будешь принимать на свой счет? Может, уже хватит? Люцифер, должно быть, действительно нуждается в твоей поддержке. А ты оставишь его одного? Хлоя устало поглядела на подругу. Элла, все не так просто. Ты многого не знаешь, так что прошу, не надо сейчас говорить об этом. Алекс, я рада, что с тобой все в порядке. Не знаю, как ты поправился, но я рада. Ты пострадал, защищая меня. Мне жаль и спасибо. Алекс, когда я увидела, в каком состоянии тебя привезли в больницу, то подумала, что ты не выживешь, призналась Элла. Я всю ночь молилась за тебя, и похоже, Господь меня услышал. Не сомневаюсь, что он тебя услышал, только предпочел бездействовать. Он даже сына, чуть не убившего человека, наказывать не стал. И уж точно в моем выздоровлении не принимал никакого участия. Напротив, именно из-за его божественной энергии меня едва не уничтожили. Что думаешь о том, чтобы вместе со мной сходить в церковь? Предложила она внезапно. Я был в церкви буквально вчера, робко отозвался я, тактично смолчав о том, что церковь была заброшенной. Я хотел отказаться. Боюсь, после того, что я совершил, Бог не захочет, чтобы я обращался к нему в стенах храма, но жалобные глазки, которые буквально умоляли меня пойти, не позволили мне отказать. Я подумаю. Отлично. Радостно воскликнула Элла. Хлоя окинула меня сочувственным взглядом, поскольку знала, что, после того, как я чуть не умер от крыла архангела, авторитет церкви и всего божественного для меня сошел на нет. Впрочем, как и для нее, удивительно, что ни одна из девушек не спросила меня о том, как именно я поправился. Пусть Лопес и сказала, что молилась за меня, это вовсе не значит, что она приняла за веру именно этот вариант. Все-таки она человек науки и должна рассматривать мое выздоровление именно с научной точки зрения. Возможно, ни Элла, ни Хлоя не хотели докучать мне вопросами и решили оставить это на потом. Как только сотрудники полиции Лос-Анджелеса, попрощавшись, вышли из палаты, зашли леди Блэкхак и Джессика Джонс. Я их работодатель, а потому девушки были весьма напуганы тем, что из-за моей внезапной смерти чуть не потеряли работу. Ладно, это все шуточки, за исключением того, что они действительно были напуганы. Я для них не просто работодатель, а самый близкий человек. Если у Джессики есть еще и сестра, Триш, то у Зинды – никого. Я единственный, с кем она подружилась после перемещения из прошлого и единственный, кто поддерживает ее и помогает найти в мире будущего свое место. Девушки были очень счастливы, что я цел и невредим. Они с неприкрытым любопытством расспрашивали о том, что же произошло, и остались в шоке от всего того, что я им рассказал. Ангелы и демоны были далеко не тем, что они ожидали услышать, и поэтому девушки еще долго не могли поверить в мой рассказ.